Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. По понедельникам, по московским понедельникам, здесь, в эфире Радио России, мы с вами обычно говорим, ну, по крайней мере, о разных проблемах души и о ее болезнях. Ну, такая сложилась традиция у нашей передачи. Однако, вот такую культурологическую проблему я вынес на этот понедельник. Мы решили с вами, что пришла пора поговорить о нашей общей или не общей душевной болезни, которая называется желанием халявы. Я, правда, решил добавить к этому еще и слово «авось». Ну, не знаю, получится ли у нас так уж сразу обсудить оба эти понятия. Во всяком случае, халява и желание той самой халявы стоит первое на очереди. И я боюсь, что если само по себе это желание и не является болезненным, то очень уж ко многим болезням она нас привела. Это самая халява или желание халявы. Боюсь, что все русские душевные болезни последнего времени так или иначе имеют какое-то загадочное происхождение к этому слову. А может быть, имели всегда. По крайней мере, давайте попробуем это обсудить. Как вы помните, это можно сделать почти каждый вечер, по крайней мере, каждый вечер рабочей недели по телефону 095. Это код города Москвы, а именно в Москве находится наша студия, 956-15-14, 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. Сегодня мы обсуждаем, откуда в людях берется желание халявы и к чему оно нас приводит. Что с нами происходит? Что это за странное и загадочное... болезнь. 095. В Москве находится наша студия. 956-15-14. 956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну, а что касается музыки, то мне почему-то кажется, что в огромном количестве наших песен, как новых, так и старых, можно расслышать где-то в глубине желание той самой халявы. Русскую народную слушаем, по крайней мере, до тех пор, пока вы не решитесь позвонить по телефону 0-95-956-15-14. Чем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала б душа. Полюбил я ее, полюбил горячо. Мне его жизни конец, и с постылым назло я пошла под венец. Не видала она, как я в церкви стоял, прислонившись к стене. Веселился весь дом, я в камору свою пробирался с трудом. упал, и всю ночь напролет безутешно рыдал, и всю ночь напролет я все думал о ней. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Ну вот вроде бы песня никакого отношения к халяве не имеет, а все равно, ну вот не получилось, ну не потратил сил на девушку. Она с постылом назло, обратите внимание, пошла на венец, под венец, а он вот страдал потом так ужасно, что она без друзей останется. Но сил тратить не захотел все равно. Что это за свойство такое загадочной русской души? Доброй ночи, Данила. Данила, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы из Краснодарского края, да, Данила? Да. Ага, мы слушаем вас. Александр Геннадьевич, я так считаю, что, например, вот азартные игры и халява, они понятия связаны. То, что мы в обоих случаях надеемся на чудо. Данил, я знаете, что хочу спросить? Но ведь халява раньше, да? Она глубже где-то лежит. Да. Мы идем играть в азартные игры, потому что надеемся на халяву. Ну что же за надежда такая странная? Ну любого взрослого человека спросите, вам сколько лет? Мне 19. 19 лет? Да. Вы же понимаете, да, что рассчитывать на халяву в этой жизни, в общем, даже опрометчиво, если да. не сказать опасно. Правда? Да, согласен. А все равно люди попадаются в огромное количество ловушек этой самой халявы. Азартные игры только одна из них. Ну, например, ведь наркотики, скажем, это тоже ловушка халявы. Почему халявы? Потому что наркотик – это ведь тоже покупка, только покупка чувств. Вот купить чувства на халяву. Не тратить усилий, а вот что-то такое купить, чтобы получить удовольствие. Халява, братцы. Да, я думаю, что это лень. Лень. А что такое лень? Мы пытались это как-то обсуждать это, в эфире. Ну, я-то считаю, что это нежелание прикладывать силы. Ну, погодите, вот вы молодой человек, звоните нам поздно ночью, наверное, там куда-то надо идти учиться или работать завтра. Значит, есть желание прикладывать к силы, в том числе к тому, чтобы кто-то нас понял, или мы поняли друг друга, вот по всей этой нашей великой одновременно халявной России. Откуда берется в людях это желание? Что это такое? Это просто форма лени? Ну, вы знаете, для меня, например, для занятого, ну, правда, занятого человека, пойти в казино, скажем, или, я уж не говорю про игральные автоматы, но вы сами вспомнили про азартные игры. Я не знаю, каких усилий это требует. Это для меня неестественный поступок, он требует усилий. Для вас, я надеюсь, тоже, раз вы вспомнили про эту связь. Ну, что же это в людях такое, что это за лень? Ну вот я приду домой, до подушки доберусь сейчас после эфира, и у меня будет лень. Еще какая, я вас уверяю, пушками не разбудишь. Наверное, это... Потом, вот... Мы же не все в этой жизни, правда, называем халявой. Халява – слово какое-то, имеющее какие-то определенные значения. Вот вы не задумывались, Данил, какие? Задумывался, не знаю, как вам сказать. Ну, спасибо вам большое. Ну, по крайней мере, за то, что мы здесь все всегда рады, когда кто-то из юных радиослушателей нам дозванивается, поскольку нам самое, может быть, главное сегодня, это чтобы в ваших душах было поменьше желания халявы. Доброй ночи, Виталий. Вы еще с нами? А то Виталий тоже по межгороду из Тамбова, да, дозвонился? Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Зовут меня Виталий. сейчас вот в данный момент вообще, да, нахожусь в Тамбове, но вообще прописан я в другом месте, я не буду говорить откуда, потому что то, что я сейчас расскажу, допустим, не понравится некоторым людям, вот за это правда, и посыпется просто-напросто звонки. Чуть-чуть погромче говорите, Виталий, не очень, потому что связь не очень хорошая. А, да, конечно. Вот так лучше, спасибо. А, дело в том, что как-то начал я зарабатывать деньги очень рано, 17 лет. А, и деньги вот эти начал отдавать в семью. А, после этого, как вы сами понимаете, человек растет, ему тоже нужны деньги на какие-то личные нужды. И деньги я начал просто-напросто уводить из дома. Не все, но все-таки. У меня постоянно занимал отчим, который не работал, обещая их отдавать. Вот, и как бы отдачи-то не было. Вот она халява тоже. И после того, как я уже решился уехать из дома, просто далеко, а мне начали родители, вот мать и отчим, просто-напросто вставлять палки в колеса. Непонятно, в чем было дело. Вот. А потом, однажды после разговора с некоторыми знакомыми, эта мать разговаривала, в общем-то выяснилось то, что держит меня, в принципе, в доме только из-за денег. Так. Вот. И как бы отпускать меня не собираются. То есть халява проявилась с другой стороны, со стороны родителей, а не со стороны детей, как это бывает обычно. Да. Да. Понял. Спасибо, Виталий. Вам сколько лет? Мне 24 года. Спасибо большое. Это непростой очень звонок был, я понимаю. И вот что я хочу сказать. Я очень многое могу понять в том, что вы говорите, и почувствовать могу. И какая-то очень похожая боль, ну, отдаленно похожая, но похожая, была и в моей жизни. И я хочу сказать одну единственную вещь, как англичане говорят: никогда не говори никогда. Никогда не говорите «только». Потому что даже если мама, она вдруг захотела жить за ваш счет, захотела халявы, а это вот такое русское чувство, то это, в общем, не значит, что она держала или держит вас в доме только за это. Я думаю, что вот это вот «только», «только за это» в человеческой душе вообще не бывает. Бывает желание халявы и жуткий стыд, когда понимаешь, что ты получаешь эти деньги со своего собственного ребенка. А вот этот самый стыд очень часто приводит людей к жестокости. Но это никогда не обозначает, что в душе у них остаются только эти чувства. Поверьте мне, Виталий, и попробуйте это почувствовать. Знаю я, насколько нелегко простить, но вы же очень далеко, как вы говорите. А вы попробуйте простить маму, потому что если простите, очень потихоньку, может быть, не сразу, но все встанет на свои места, и ее любовь, материнская любовь, обязательно пересилит другие чувства, в том числе и халяву, в том числе и халяву, которые, видимо, на время победили в ее душе. Ну что ж, спасибо, Виталий. А я хочу сказать, что наши радиослушатели очень глубоко продумывали проблему халявы до эфира. И вот, например, какие интересные рассказы о значении этого слова звучали у нас на автоответчике. Здравствуйте. Я по поводу завтрашней передачи о халяве хочу сказать, что халява – слово очень древнее и родственное слову халва. Значит, в Индии на Востоке есть сладость такая восточная, значит, из орехов и так далее, из меда, которая применяется в празднике у кришнаитов, когда они этот, значит, продукт раздают всем и говорят «халава, халава». То есть вот эту вот халву они всем раздают. И в этот момент люди воспринимают все, которые, и не только на этом празднике, любые прихожие, они ее едят совершенно бесплатно. Конечно, русские купцы, которые побывали на Востоке, не знали языка индийского, пали, вихинду, и они воспринимали это предложение просто как даром-даром. Вот, а на самом деле это сладость восточная, халава. У нас она известна как название халва, сокращенное. Все. Ну, очень интересный рассказ. Просто, не знаю, честное слово, не знаю, насколько он лингвистически точен. Во всяком случае, халява все время кажется такой сладкой. Только потом вот получаешь звонки, как от Виталия, ну, или какие-то похожие, и она сладкой почему-то внутренне быть перестает. Поэтому значение очень интересное. Прибавит ли оно нам понимание? Доброй ночи, Александр. Александр Чебоксар дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Я хочу сказать только одно, что, на мой взгляд, слово «халява» вообще неприменимо как таковое в плане семантики. Дело в том, что халява в жизни в принципе быть не может. За все в жизни приходится платить, хотите вы сказать? Нет, я хочу сказать не совсем это. Дело в том, что есть такая замечательная книга Павла Стопчетова, называется она «Фатализм, судьба, значит, смерть, последнее утешение», если я буду точен. Дело не в том, знаю, что, к сожалению. Понимаете, дело в том, что любое действие, любое активное действие, любая мысль – это судьба. Это предписано каждому из нас. Вот. И поэтому, Александр, если это халява со стороны кого-то, не сердитесь, кажется, я... в любом случае человек за это заплатит, так или иначе. И упаси Господь тому, кто так думает, что все это просто, да, испытать это. Вы знаете, я с вами, может быть, в чем-то соглашусь, хотя я не такой фаталист, и думаю, что человек все-таки в состоянии менять свою судьбу. Просто мы сойдемся с вами в одном, что над любым изменением собственной судьбы надо работать, и труд этот вовсе не простая штука. Но вот что очень интересно, Александр, ведь понимаете, какая штука? Слово-то модное. Вы еще здесь, с нами? Да, конечно, я слушаю. Слово-то модное. А раз слово модное, значит, у него есть какая-то семантика. Вот обратите внимание, если уж говорить о семантике, о каких-то значениях, на самом деле человек в жизни, вот если вы обращали внимание, ничего очень крупного халявой не называет. Ну, например, вот можно на халяву выиграть в лотерею, не знаю, автомобиль. Ну, может быть, это не халява. Не халява. Это не халява. А что если тогда... человек выиграл автомобиль, значит, так тому и быть. Значит, он этого заслужил. А что такое халява? Халявы как таковой нет. Не бывает. Халява — это, как вам объяснить? Ну, будем так говорить, это продукт малограмотного, скажем так, малограмотной части нашего общества, которая ловит фарт, халяву. Ну, это бандиты, по сути. Бандиты. То есть вы считаете, что халяву ловят только бандиты или люди с бандитскими склонностями? Безусловно. Спасибо большое. Ну, спасибо, Александр. Может быть, я как-то по-другому немножко понимаю это слово. А вот Евгения Васильевна на автоответчике рассказывала еще одну версию происхождения слова халява. Добрый вечер. Меня зовут Евгения Васильевна. Я ваша почти постоянная слушательница. Хочу рассказать о происхождении слова халява. В России халявы называли голенище сапог. Царь Александр III был большой любитель спиртного. И царица, чтобы навести порядок в этом деле, приказала убрать из дворца все спиртное. Так вот, один из приближенных, приходя к царю, приносил бутылочки за голенищами сапог. И вот с тех пор в России появилось выражение «получить что-то на халяву», то есть за даром. Спасибо. То есть, если усреднять, получится такое сладкое восточное кушание, совершенно бесплатное, принесенное за голенищем сапог. Ну, может быть, что-то в этом и есть, и в обоих этих историях совершенно замечательных. Однако, халява – это действительно желание получать за даром. И вот что интересно. Мне кажется, что мы крупные события в своей жизни халявой не называем. Можно, так мужчины говорят, на халяву провести ночь с женщиной. А вот на халяву жениться невозможно. Можно на халяву получить автомобиль, пачку сигарет, а кусок мяса. А вот мне кажется, именно в семантике самого слова, в его использовании в языке, например, получение наследства, ну давайте пофантазируем, крупного где-нибудь в Австралии или в Европе, никто и никогда не назовет халявой. Будут применять другие слова. Вот те, которые применял Александр. Будут говорить «судьба». Как правило, мы называем халявой вот этот самый выигрыш в казино. Мелкую добычу, которая скорее подтверждает нам какую-то удачливость в нашей судьбе, чем радикально меняет нашу жизнь. Давайте подумаем об этом. И вот почему. Потому что, в сущности, вот когда мы произносим слово, ну, скажем, надежда, то мы тоже имеем в виду, что в нашей жизни что-то изменится к лучшему, как бы само собой. На халяву или нет? Замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни доволен одной, чтоб только о доме в ней пела. Многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни доволен одной, чтоб только о доме в ней пела. Когда-то не допели милые усталые глаза, синие московские. надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, что только о думе в ней пела. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну, действительно, когда мы говорим, что удача — награда за смелость, мы же не имеем в виду халяву. Вот удача в судьбе, хотя смелость, ну, в общем, наверное, вот с моей стороны будет какой-то отчаянной смелостью первый раз в жизни сходить в казино. Ну, как бы смелость тоже можно трактовать очень по-разному. Ну и, конечно, я вас сознательно провоцирую. Ну что ж, давайте возьмем двухминутный буквально перерыв для того, чтобы я сказал пару слов о клубе, поскольку у нас на автоответчике очень много звонков с просьбами об индивидуальных консультациях. Пожалуйста, дорогие дамы и господа, звоните по этому поводу на телефон клуба «Серебряных нитей». Телефон этот 8-906-716-3953. Еще раз хочу напомнить, что в эту субботу у нас состоится очередная плановая встреча в клубе «Серебряные нити», где мы, как вы просили, начинаем заниматься взаимодействием нашего сознания и судьбы, начинаем учиться влиять на реальность разными способами, с помощью разных психотерапевтических техник. И, ну и, конечно, как всегда, как теперь уже, наверное, у нас сложится в традицию, учимся петь и как-то приводить в гармонию свое внутреннее состояние. Телефон для того, чтобы попасть, если вы первый раз на заседание клуба, еще раз напоминаю, что нужно нам позвонить. Позвонить по тому же телефону клуба программы «Серебряные нити», телефон 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Продолжаем запись на тренинги по поводу внутреннего города, по поводу волшебного города, который в нашей адаптации мы назвали внутренней Атлантидой. Это тоже способ управления реальностью, разделенный на цикловые занятия. 8-906-716-3953. Тот же самый телефон клуба для записи на тренинги, на индивидуальные консультации и на саму очередную встречу в клубе, которая состоится в ближайшую субботу. Ну вот, объявления вроде все. А в эфире нас давно ждет Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, доброй ночи. Алло. Да. Здравствуйте, я по поводу халявы. Ну, конечно, вот, да. Я все люблю переводить в политическую плоскость такую. Ну вот, я хочу сказать такую вещь, что халява должна быть, как это ни странно. Вот, потому что, ну, иначе бы в мире бы очень было бы скучно жить. Ну, сами подумайте, если бы не было халявы. Вот, допустим, вот есть такое произведение Даниэла Дефо, там Робинзон Крузо. Вот, он все работает, все. Так вот эта концепция... Но все, что ему достается, достается из моря как бы на халяву. То одно вынесет на берег, то другое. Ну, вот потерпела концепцию... Такой то, своеобразный то, военный коммунизм, в общем. Если да, ну вот потерпела это крах, теория, Даниэла Дефо написал, это еще было тогда потерпело на крах в начале 18 века, что когда он, как буржуа, накопитель, там все работал, там высчитывал там расходы, вел книжку, там это все. Вот она, эта теория, вот это нудство, вот это вот там постепенно, это все такое занудство, вот, потерпела полный крах, как раз вот эта теория, а не то, что как халявство, вот это, то, что ему там и доставалось там. Понимаете, эта теория еще тогда, еще в начале века потерпела крах, 18. Поэтому халява должна быть. Ну, как бы это? Скучно жить-то? Ну, как-то? Халява в жизни нужна, говорит да, Сергей Владимирович. Иначе было бы очень скучно жить. Ну, но самое главное, чтобы она не стала главным в человеческой жизни. Согласны вы со мной? Я согласен. Вы послушайте, не то, что там хочу, чтобы даром все. Нет, прошу понять меня правильно. Ну, вот понимаете, что вот так. Но кроме усилий и системы, нужен какой-то момент хаоса. Нужна рулетка, иначе жизнь перестанет быть интересной. Ну, конечно, ну как это так, такой постоянно, то есть работать медленно, ну что, это же скучно, ну ведь сами подумайте, ну где же, как бы, как говорится, радость жизни? Думаю, спасибо, Сергей Владимирович. Да. Значит, все-таки, вот ведь главное, о чем говорит Сергей Владимирович, главное, что мы должны за ближайшие 10 минут обсудить. Значит, зачем-то нужна халява. Она и вредна чрезвычайно, и нужна зачем-то. Вот зачем она нужна? Потому что то, что она вредна, мы вроде бы как обсудили. Доброй ночи, Надежда. Ну, само имя и песня Анны Герман. Анну Герман, я надеюсь, все узнали, поэтому не стал ее представлять. Подскажите нам, может быть в жизни нужной халява? Как вы думаете? Надежда? Алло. Да-да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, халява с древнееврейского – это молоко. Во, версия номер три. Что? Версия номер три. Алло. Версия, я говорю, версия номер три. А, версия, да, возможно, но поскольку как правильно... это молоко, то мы живем с вами в галактике Млечный Путь, то есть Молочный Путь. Ну, а раз Молочный Путь, значит, Творец сотворил эту галактику, как бы эту свою игру, поскольку... смею напомнить, что наша жизнь – это вечная игра. Ну, и отсюда вытекает, что он просто решил создать всем эту халявную галактику и посмотреть, что из этого получится. И если вернуться к Библии, что вначале было слово, то еще одна версия, то халява – ха – это смех, и если мы переставим ва и ля, то получимся валя. А ля – это нота ля. Знаете вы, да, от что стоит в основе нашей планеты Земля. То есть семь нот ля. Ля-ля-ля, то есть музыка. И отсюда, значит, смех Вали – это имя любви. Почему? Потому что 14 февраля мы с вами отмечаем День влюбленных. То есть любовь – это как всеобъемлющее чувство, там любовь к матери, к жене. Как всеобъемлющая халява. К красивой и вкусной жизни. А имя у всего есть, и поэтому у любви есть имя, и оно Валя. Отсюда халява – это смех самого Творца. Понятно. Спасибо большое. Творец, конечно же, должен смеяться. Я с вами полностью согласен. Кто знает. Тем более, что напомню всем радиослушателям, что... в древнееврейском, в иврите нет гласных звуков. И стало быть, как и учит Каббала, слова в Библии можно переставлять до бесконечности, меняя согласные, разыскивая все новые, новые, новые уровни смысла. Я в данном случае совершенно не подшучиваю над древнейшей мистической наукой. Я просто хочу сказать, что и здесь утверждать о значении слова «халява» в общем совершенно точно невозможно. Однако... она действительно нужна. И я попробую в оставшиеся тут вот у нас какие-то минуты все-таки попробую объяснить, как я понимаю необходимость халявы и ее угрозу с точки зрения психолога. Ну, во всяком случае, какого-то моего понимания. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Мне кажется, что главное в проблеме халявы как таковой заключается в том, что это некий способ, только дослушайте меня, прежде чем не соглашаться, постижения мира человеком, который этого самого мира побаивается, который в его существовании этого мира уверен, как бы немножко не до конца. Ну, смотрите, большинство наших с вами действий в жизни являются вынужденными. Что-то такое имел в виду Сергей Владимирович. Внешний мир действует сквозь нас и, в общем, чаще всего помимо нас. Мы образы мира, которые существуют внутри нас, взаимодействуют с теми объектами, которые вне нас. Но мы не учимся всеми этими процессами управлять, и мы здесь вот эти все... мы с вами чаще всего, до тех пор, пока мы не начинаем работать всерьез в клубе «Серебряные нити», мы с вами как бы к этому потоку событий во внешнем мире не имеем отношения. Иногда происходит так, что внешний мир нас легко и незаметно слушается. Ну, например, когда мы хотим пить или есть, то мы в поисках желаемой пищи или питья можем пройти достаточно долгий путь, потратить много усилий, практически не заставляя себя делать это. Как бы мы не заметим, но мир подчинится нам легко. Однако вот этот вот внешний мир, в который мы с вами входим, он делится на несколько зон. Мы, во всяком случае, эти зоны так ощущаем. Есть очень дальняя территория. Ну, грубо говоря, есть территория президента США или там, я не знаю, правительства Канады. И теоретически мы с вами можем там получить какое-то наследство или каким-то образом взаимодействовать с этим миром. Но, в общем, в реальной жизни мы даже себе не можем представить, что такое возможно вот с этим дальним миром каким-то образом взаимодействовать. И есть ближняя часть мира. Вот ближняя часть мира... И есть, да, есть абсолютно своя территория. Ну, у нас есть дом, у нас есть работа, у нас есть привычные какие-то магазины, привычные места для прогулок, у нас есть своя карта мира, и в этой своей карте мира есть своя территория. Вот в этой своей территории мы ее воспринимаем как свою, ориентируемся очень легко, мы способны на нее каким-то образом опереться. И вот эта самая территория, которую я условно называю недалеким, недалекой чужой территорией или ближайшей своей территорией. Или, если слышал термин, буферная зона. Это территория, которая лежит неподалеку от нас, но которую мы побаиваемся. Это работа каких-то других людей, в которой мы ничего не понимаем. Ну, так, например... Любой человек, живущий, вот как мы с вами, знает, что существуют больницы, но внутренне их побаивается. Мы с вами, большинство из нас, знает, что существуют казино, игровые автоматы, но внутренне мы побаиваемся. Это не наш мир. Хотя вот он, вот руку протяни, и вот они, и больницы, и казино, они здесь рядом. Так вот, когда мы этого мира побаиваемся, внешнего, когда мы чувствуем себя в нем неуверенно, а мы оказались в мире, где такой неуверенности стало очень много. В ближайшем нашем окружении, вот совсем в ближайшем, ну, я не знаю, грубо говоря, мы ловим машину, а там сидят в ней, там водители загадочные армяне, а мы их как-то не то чтобы боимся, нет, но это вот некая незнакомая нам территория, мы побаиваемся. Мы как бы входим в магазин, а там вовсе не та система продаж, к которой мы привыкли. Ну, какой-нибудь, да, супермаркет. Вот никак у нас не впишутся очень многие люди в супермаркеты. И мы побаиваемся этого супермаркета или больницы. Нам вдруг нужно, чтобы кто-то из этого незнакомого нам мира, ближнего, но незнакомого, дал нам какое-то подтверждение. Подтвердил, что мы здесь можем быть удачливы. Вот здесь. Вот в этом месте. И поэтому мы так легко ловимся на халяву. Я вхожу в загадочное заведение. АО МММ. Там толпа народа. Незнакомая территория. Там банки, кредиты, все эти слова, которые в те годы вообще были страшными, опасными, неизвестно какими. Вам улыбаются и говорят... Мы вам дадим денег. Не отнимем, не возьмем, а дадим. Во, удача, халява. Это самое АО МММ просто подтверждало нам, что мы можем быть удачливыми на незнакомой нам банковской, денежной, кредитной, акционерной территории. На территории, к которой мы были абсолютно никак не готовы. Да, нас обманули. Да, нам еще один раз дали по нашему желанию халявы. Но при этом мы чему-то научились. И в этом тоже, если хотите, необходимость халявы. Мы с вами желанием халявы исследуем территорию, с которой мы не знакомы и которая недалеко от нас. Потому что, еще раз говорю, получение миллионного наследства от незнакомого нам дядюшки мы халявой не называем. Мы это называем судьбой. Или удачей, или везением. Даже я уже не говорю о духовном плане. Вот я говорю о таких абсолютно более чем реальных. У нас есть звонок, но вот я, к сожалению, не знаю, как зовут звонящего. Андрей Викторович. Андрей, да, да, да. Доброй ночи, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Я увлекся немножко, поэтому у вас одна минута. Да, да, я с удовольствием вас сейчас послушал. Интересно, довольно рассказываете. Угу. Все по делу. Вот, да. Спасибо. Просто хотелось это внести некую эту научность, что ли. Не знаю, даже просто какое-то замечание такое небольшое сделать. Давайте. Ремарку, что ли. Вот, просто вот с физической точки зрения халявы как таковой в мире нет. Вот, просто вот еще Михаил Ломоносов говорил, то, что вот где-то прибудет, в другом месте убудет. Извините, вот, Андрей Ильич. Первый закон термодинамики и так далее. Что? Ага. Но вот видите, вот это, наверное, в этом прав Сергей Владимирович. Но человеку все время не хочется подчиняться первому закону термодинамики. Ему все время хочется... А то и человек, он, собственно, поэтому человек и стал. О! Это... Он на то и... Не подчинялся. Но какая-то божественная искра и так далее. Он на то и стал человеком, чтобы поверить в то, что где-то рядом, без его усилий, существует удача. Самое главное – не попасться на эту удачу или неудачу. По локоть. Правда? Не попасться так, чтобы она погубила жизнь. Не попасться. Хорошо, наоборот, если удача. Не поверить в то, что халява будет сопутствовать тебе всю жизнь. Потому что в жизни ее на самом деле не бывает. Первый закон термодинамики. Так, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Андрей Ильич. Извините, что я не успел немножко договорить. Я думаю, что давайте вот как сделаем. Так как халява – это невротическая проблема, а вот авось, о котором мы не поговорили вовсе, надежда на авось, это все-таки такой феномен, ну, скорее, нашего культурного сознания. То давайте поговорим об авосе и об этой самой надежде как раз в среду, в ближайшую, в следующей передаче, чтобы не прерывать и не разрывать эти два понятия. Что такое надежда на авось и как она помогает или мешает русскому человеку? Тема следующей программы. 956-15-14 – это телефон автоответчика, на который можно и нужно оставлять сообщение по поводу того, на сей раз, что такое авось. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. А мы случайно повстречались, мой самый главный человек. Благословляю ту случайность и благодарна ей навек. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь.